Глава 14. Незаметно минуло лето, тихо прошла осень и подступила зима. А вместе с ней пришло время родов. Зачастили родственники, то и дело оставаясь на день-два и помогая по хозяйству. Ежедневно звонила мама, приглашая к себе в город. В общем, все было пропитано ожиданием праздника, и никто не мог понять, почему будущий отец мрачнее день ото дня. А дело было в том, что с недавних пор в деревне стали находить зверски убитых собак. По ночам в страхе бились коровы, и странного вида многопалые следы цепочками обрамляли огороды в снегу. Часто из лесу доносился вой, ни на что не похожий, стонущий, надсадный, страшный. Странный дикий зверь, уже бывавший здесь 15 лет назад, вернулся и кружил вокруг домов и участков, ища одному ему ведомую дичь. И он нашел, что искал. Однажды поздним вечером, сидя у камина, я продолжал изучать дедовы записи, как вдруг буквально кожей почувствовал, что кто-то смотрит на меня через окно. Резко развернувшись, я увидел, как чья-то тень отпрянула от окна и скрылась в ночи. А утром я нашел под окном отпечатки лап очень крупного животного, размер которых не уступал даже медвежьим. В тот же день я объявил Насте о своем решении перебраться в город до тех пор, пока она не родит. «Все равно», — говорил я, собирая вещи, — «тебе скоро ложиться в больницу». «Но только через 3 недели», — робко возражала Настя, упаковывая чемодан. «Вот и хорошо», — соглашался я. «Через 3 так через 3, а пока побудешь под присмотром у мамы». В тот день мы так и не уехали. С самого утра шел снег, и все рейсы были отменены. Не пришел автобус на следующий день, и мне пришлось до вечера искать хоть какой-нибудь транспорт. Наконец, надо мной сжарился председатель и выделил старый, давно списанный УАЗик, доставшийся ему еще со времен колхоза. Машина долго чихала и кашляла, прежде чем довестись, и натужно ревя барахлившим мотором поползла, переваливаясь на сугробах сбоку на бок. Неудобно, что ехать пришлось поздним вечером, но если все пойдет нормально, то в городе мы будем к 12, в крайнем случае в 1 часу, рассуждал я. Меж тем снег все продолжал идти. Не пошло у нас все нормально. В 20 километрах от села нас настиг сильный ветер, превратив все видимое пространство в одну белую завесу. Я уже давно не разбирал пути, и машина пару раз чудом не перевернулась. По-хорошему, надо было встать и заглушить мотор, но я точно знал, что потом его не заведу, и предпочитал двигаться дальше. УАЗик раскачивало, швыряло, вело то юзом, то боком. Мы налетали на какие-то преграды и продирались сквозь вьюгу. Наконец автомобиль встал, и как бы я ни давил на педали, выворачивал руль, он только буксовал, а потом мотор все-таки заглох. Я сидел, не представляя, что делать, как вдруг Настя схватилась за живот и застонала. «Что с тобой?» – бросился я к ней. «Больно!» «Господи, неужели началось? Ведь врач говорил еще 3 недели!» «Не знаю!» Она подняла лицо, которое было сейчас белее снега. «Наверное, растрясло!» И, тяжело дыша, откинулась на спинку кресла. Я, чувствуя, как паника охватывает меня, обнимала ее, не замечая, что шепчу слова молитвы. И Бог меня услышал. Буря потихоньку стала сходить на нет. Мы оказались в лесу, а насколько далеко от проселочной дороги, я понятия не имел. Выточить машину можно было только эвакуатором, да и то не каждым. Я стоял по пояс в снегу и пытался найти хоть какое-то решение, когда слабый голос жены попросил меня помочь ей выйти. Оказавшись снаружи, она гляделась и вдруг твердо указала за деревья. «Давай туда», – прошептала она. «Там должна быть заимка». Доверяя ее знанию местности, я подхватил ее на руки и, утопая в снегу, понес в указанном направлении. Заимка – это маленький бревенчатый домик, который охотники ставят в лесу далеко от дома, так, чтобы в нем можно было заночевать или переждать непогоду. Настя, которая провела здесь всю свою жизнь, да еще общалась с моим дедом, знала их все и, конечно, сразу сориентировалась. Признаться, я прошел бы мимо, приняв этот домик за большой сугроб, если бы Настя меня не остановила. Только тогда я увидел под снегом очертания стен и крыши. Пропущу те нервные моменты, когда я откапывал дверь от снега. Для этого мне пришлось снова бежать к машине, где я приметил под сиденьем саперную лопатку. Потом еще раз, чтобы слить бензин для растопки отсыревших дров, связка которых нашлась в углу. Потом пришлось перетаскивать вещи. На тряпки мне было наплевать, но в одном из чемоданов лежали дедовы бумаги и меч, который я взял с собой в город. И, как я чувствовал, именно меч мне сегодня понадобится. Огонь в очаге лениво потрескивал, навевая тепло и дремоту. Настя лежала на небольшом топчине, тяжело дыша и почти ни на что не реагируя. Я сидел рядом, не зная, чем себя занять. Надо было дождаться утра, а там выйти на дорогу и поймать машину. Должен же за день проехать хоть кто-то. За окном стояла глубокая ночь, и столь же глубокая была тишина. Казалось, все вокруг затаило дыхание, как будто в ожидании заключительной сцены в последнем акте пьесы. Дремота, тяжелой ладонью, давно пригибала мою голову к груди. Я с силой потер веки и встряхнул головой, отгоняя сон. Случайно взгляд упал на единственное окошко, и я на мгновение застыл. С другой стороны, прильнув к стеклу, прямо на меня смотрел череп. Я было вскочил, но вовремя понял, что это всего лишь снежный узор, подсвеченный луной. Тем не менее, стало так жутко, что я вынул из чемодана меч и положил его рядом на стол. Странно, но прикосновение к эфесу как-то взбодрило меня, и сонная одурь отступила. Ночь снаружи вздохнула, как будто от боли, и где-то далеко, словно вторя этому, тишину ночи разорвал переполненный тоской, одиночеством и яростью вой неведомого зверя. Настя вдруг скинулась на лежанке, села, вновь обхватывая руками живот, и испустила крик, полный боли и страдания. Это было пострашнее всего остального, потому что я отчетливо понял, что это значит. Ребенок родится здесь, и мне предстоит принять его. И некому охранять его от всех, кто бы не протянул к нему свои жадные лапы, из холодной, как могила тьмы, некому, кроме меня. Снаружи кто-то бродил. На мгновение лунный свет в окошке заслонила тень. Нечто вперило в меня свой взгляд прямо через маску черепа, превратив ее в самую настоящую гримасу смерти. Не будь окно таким маленьким, оно, может быть, попыталось бы проникнуть в дом через него, но, разочарованно ухнув, отступило во тьму и снова закружило вокруг домика. Я стоял посреди комнаты, держа в руке меч и боролся с тяжелым чувством, нарастающим в моей голове. Как будто что-то давило невидимым прессом на мозги, выдавливая из них все мысли и волю к действиям. В полуоцепеневшем состоянии я смотрел, как дверь вдруг заходила в косяке ходуном, словно кто-то огромный и мощный выдавливал ее снаружи. Сквозь постепенно расширявшиеся щели между стонущим и под напором свирепой первобытной силы досками ощутимо потянуло холодом. Гвозди на крепеже засова в любой момент грозили выскочить из своих гнезд. Еще чуть-чуть, и дверь перестанет быть преградой для того, кто так хочет войти в нашу последнюю обитель. Очередной крик жены привел меня в чувство. Шепча слова молитвы, я нажал на серебряную пластинку под эфесом меча и одним движением освободил его от ножен. Свет от лезвия сотнями лучиков пробежался вокруг, отгоняя тьму и возвращая силу. Направив его острием к двери, я начертил в воздухе знак солнечного креста, древнюю защитную руну, которой наши предки обороняли свои дома от темных сил, помечая вход в свое жилище. От воя боли снаружи у меня чуть не заложило уши. Дверь оставили в покое, и нас тоже. Я повернулся к Насте и увидел ее сидящей на корточках в углу комнаты. Она тужилась, рожая на вьетнамский манер, выбрав лучший способ рода в полевых условиях. Ее зубы были стиснуты, по бледному лицу текли слезы. Я было шагнул к ней, чтобы помочь, но она вдруг яростно мотнула головой и простонала. «Сзади!» Я обернулся и просто обомлел. Свеча, которая все это время стояла и мирно чадила на столе, стала менять свои очертания. Снова навалилось ощущение взгляда. Кто-то смотрел в окно, и свеча под его взглядом, трепеща и рассыпая искры, кружила по столу, извиваясь и танцуя. Воск расплавленными каплями оплывал по бокам, образуя уродливое подобие ручек и ножек. И не прошло и нескольких мгновений, как передо мной заплясал на столе маленький горбатый уродец со скрюченными когтистыми лапками и пламенем свечи вместо головы. Впрочем, рыжий цвет огонька также сменился на уже знакомый мне с детства зеленовато-оранжевый, из которого на меня таращилась та самая болотная тварь из сна. Двигаясь с крысиной скоростью, он вертелся по всему столу, ловко уходя от ударов меча. Я же мог совершать только короткие режущие движения, не имея возможности для размаха в тесном пространстве. В конце концов, я сделал единственное разумное в данной ситуации. Встал между столом и Настей, зорко следя, чтобы маленькое чудовище не пробралось в угол, где она рожала. Как бы издеваясь, свечной человечек сместился на край стола максимально близко ко мне, извиваясь и прыгая, как бы приглашая продолжить игру «Попади по мне, если сможешь». Я снова нанес удар по горизонтали, стараясь не столько попасть, сколько отогнать его от края. Но вдруг замер, подставляясь под удар, и меч разрезал его ровно пополам. Нижняя часть отлетела куда-то в сторону, а вот верхняя, взметнувшись вверх, понеслась мне прямо в лицо, взорвавшись снопом искр перед самым носом. Но вместо ожидаемого ожога на лице я ощутил холодное дыхание ледяного ветра. Ветер сбивал с ног, затруднял дыхание и слепил глаза. В его завываниях я слышал смех и бормотание надтреснутого старушечьего голоса. «Нет, на сей раз не уйдешь. Твоя душа принадлежит нам. Иди же сюда, заждались». Я снова был маленьким перепуганным мальчиком, в панике бегущим по тому самому полю, с которого и началось мое знакомство с мороком. Огромная колыхающаяся груда мрака скользит ко мне, хищно расстилаясь над землей, по пути уплотняясь и меняя очертания. Он голоден, слишком долго он довольствовался кровью неразумных животных, чтобы получить которое он унизительным образом преобразовывал всякий мусор, чтобы хоть на какое-то время стать чем-то немного большим, чем просто видимость. Жизнь маленького мальчика, его плоть, то, что нужно для строительного материала его телу. Скоро у него будет достаточно подобного сырья, а получив еще одну детскую душу, он станет неуязвим для тех, кто захочет вытеснить его за пределы этой реальности, закрепленного здесь частицей самого Творца.